6 лестничных пролетов вниз. Рев бомбардировщиков едва затих, когда мимо дома со свистом проносится артиллерийский снаряд и с глухим звуком взрывается неподалеку. По крыше что-то дробно стучит. Осколки снаряда? Горящие угли? Мари, Лора говорит вслух, ты слишком высоко в доме и заставляет себя вылезти из-под кровати. И без того времени потеряно чересчур много. Она убирает камень в макет дома, задвигает дощечки, составляющие крышу, поворачивает трубу и убирает домик в карман платья. Где туфли? Мари Лора ползает по полу, но пальцы нащупывают только щепки и что-то острое, наверное, осколки стекла. Она находит трость и без туфель в одних чулках выходит в коридор. Здесь запах дыма сильнее. Пол все еще холодный и стены тоже. Мари Лора заходит пописать в уборную на 6-м этаже, чуть было машинально не спускает воду, но вовремя себя отдергивает, вспомнив, что если бачок опустеет, то уже не наполнится. Она замирает, проверяя, не стал ли воздух теплее, и лишь потом идет дальше. 6 шагов до лестницы. Второй снаряд со свистом проносится над домом. Мари Лора вскрикивает. Снаряд взрывается, на этот раз где-то над устьем реки. Звенят подвески на люстре. Дождь кирпичей, дождь мелких камешков, медленный дождь сажи. 8 винтовых ступеней, 2 и 5 скрипят. Повернуться вокруг колонны лестницы, еще 8 ступенек, 4-й этаж, 3-й. Здесь Мари Лора проверяет проволоку, которую дедушка Этьен пропустил под телефонным столиком на площадке. Колокольчик на месте, проволока по-прежнему натянута, уходит вертикально в дыру, которую Этьен просверлил в стене. Никто не входил и не выходил. 8 шагов по коридору до ванной 3-го этажа. Ванна наполнена, на поверхности что-то плавает, наверное, мелкие хлопья побелки, а на полу под коленями грязь, но Мари Лора все равно проникает губами к воде и жадно пьет, стараясь выпить как можно больше. Назад на лестницу и по ней на 2-й этаж. Потом на 1-й, держась за резные перила. Вешалка опрокинута. В коридоре острые осколки чего-то. Наверное, посуды из буфета в столовой. Мари Лора ступает осторожно-осторожно. На этом этаже окна, видимо, тоже выбиты. Она вновь чувствует запах дыма. Дедушкино пальто висит на крючке в прихожей. Мари Лора надевает его. Здесь туфель тоже нет. Куда же она их задевала? Кухня, хаос упавших полок и кастрюль. Раскрытая поваренная книга на полу корешком вверх, словно сбитая птица. В буфете Мари Лора находит половинку батона, все, что осталось со вчерашнего дня. Посреди кухни вход в погреб. Она отодвигает обеденный стол, нащупывает металлическое кольцо и поднимает крышку люка. Приют мышей, пахнущий сыростью и гнилыми моллюсками, как будто десятилетия назад сюда в прилив попала вода и потом долго-долго высыхала. Мари Лора медлит над открытым люком. Сверху тянет пожаром, снизу почти полной его противоположностью, затхлой влагой. Дым. Дедушка Этьен говорит, что дым — это воздушная взвесь, миллиарды пляшущих в воздухе молекул углерода. Частички гостиных, кафе, деревьев. Людей. 3-й артиллерийский снаряд визжа несется к городу с востока. Мари Лора нащупывает в кармане макет дома. Потом берет хлеб, трость, спускается по приставной лесенке и закрывает за собой люк.